Глава 29. Замятня. Михаил по обыкновению работал в своем кабинете. Время уже далеко за полночь. Алия, как водится, пристроилась в уголке на тахте, ни в какую не желая отправляться в постель одна. Такая уж у них сложилась традиция. Сколько лет женаты, а она остается неизменной. Разумеется, если он находится в пограничном. В этот момент в дверь постучали. Романов повел взглядом в сторону водяных часов. Пытался было создать механику, но не преуспел. Сбросил этот вопрос на Леонида. Грек выслушал идею с приводом от гирек, почесал темечко и принялся за дело. Правда, оно у него не основное, и результата пока нет, вот и приходится пользоваться водяными. Кстати, с минутной стрелкой. Хотя о высокой точности все же говорить не приходится. С другой стороны, когда в молодости носил наручные часы, ни одни из них эта самая точность не отличала. Даже электронные. Так что нормально. От стука Алия тут же проснулась и села на кушетке, наскоро оправляя сарафан, не забыв бросить взгляд в большое зеркало. Обычный стальной лист, отполированный до зеркального блеска и приклеенный к стеклу прозрачным клеем. Конечно, до изделий его мира далеко, но здесь повсеместно пользуются металлическими. И его изделия без преувеличения являются лучшими ввиду использования фрезерного станка, благодаря чему удалось практически полностью избавиться от искажений. «И кого принесло в половину второго ночи?» – недоумевающе буркнул он, глянув на жену и повысив голос. «Входи!» «Михаил Федорович, с башни передали срочный семафор из Киева», – доложил вошедший секретарь. «Пришлось озаботиться помощником. Дел столько, что только и успевай поворачиваться. Виктор же оказался способным и оборотистым парнем, снявший с плеч Романова серьезный груз. К тому же способен проявить разумную инициативу. Его выкупили из неволи еще 10 лет назад. Окончил школу, отслужил строевую, продолжил образование. Там-то его и приметил Мефодий, который сегодня уже руководил университетом. Когда Михаил озвучил ему свой вопрос, тут же посоветовал парня. Михаил принял листок с текстом. Производство бумаги уже давно развернуто на широкую ногу, причем далеко не только в Пограничном, но и в Киеве с Черниговым. В этом году начали ладить и в Переяславле. Дальше развивать производство не позволяет Мономах, потому как бумагоделание – одна из статей дохода казны. Как, впрочем, и печатное дело. «Что там?» – поинтересовалась супруга. «Воевода Киевский сообщает о том, что между Давыдом Игоревичем и братьями Василько и Володарем Ростиславичами замятня». «Разве ты об этом и так не знал?» «Так воеводе о том, откуда ведать. Да и не просто так он отписал мне, а передает приказ Мономаха выступить в поход и примирить князей». Спор между Давыдом и Василько случился из-за спорной территории. Оба считали клочок земли своим и решили отстаивать свою правоту силой оружия. Сначала Давыд с парой сотен дружинников захватил городок, или все же скорее слободу с прилегающей к ней территорией. Туда подтянулся Василько с частью своей дружины, но не распознал, что его заманивают в ловушку. 5 сотен были биты скрытыми до поры воинами Давыда. Сам теребовольский князь едва унес ноги с поля боя, хотя его и пытались всячески изловить. К брату на помощь поспешил Володарь. Объединенным войском они выступили против агрессора, который предпочел отступить перед такой силой, а одновременно с этим обратился с просьбой к польскому королю. Тот предоставил князю армию. Братья позвали на помощь черных клобуков, которые тут же откликнулись на призыв. Словом, небольшой междусобойчик постепенно переходил в полномасштабные боевые действия. Силы сторон увеличивались день ото дня, и дело грозило обернуться серьезным разорением Владимирово-Волынского княжества. Или же в довесок к нему еще и Теребовольского с Червенским. Мономах слал родичам послания с призывами к миру одно за другим, но те оставались глухи к его воле. Сам Владимир повлиять на ситуацию не мог, так как находился в походе против половцев, куда увел практически все свое войско. Несмотря на летнюю пору, его кампания развивалась успешно. Несколько крупных стойбищ уже оказались под ударом. Тактика использования гуляй-города, даже при том, что из полевых пушек у него были только пищали, себя полностью оправдывала. Михаил не намеревался передавать князю стальные образцы, поставляя только чугунные. А полноценные пушки из чугуна для полевого сражения слишком уж тяжелы. Пищали куда легче. Тачанки для них пришлось ладить с большей грузоподъемностью, но в скорости они не больно-то и потеряли. Половцы вроде как уже затребовали переговоры, но Мономах пока от них уклоняется. Нужно же дать серьезный урок, так чтобы хотя бы на десяток лет развязать себе руки, дабы навести порядок у себя дома. Только замятня началась куда раньше, чем думалось прежде. Сил на принуждение к миру разошедшейся родни в Киеве не было. Оставался Михаил, которому великий князь доверял. И наверняка именно с прицелом на вот такую ситуацию его и не трогал. Конечно, дружина у Романова скромная, и несмотря на полевую артиллерию и гуляй-город, не ей тягаться с разошедшимися не на шутку родственничками. Но ведь у него в тестях великий хан Тараккан, который может, не напрягаясь, выставить 30-тысячное войско. А там, глядишь, если кинет клич, то и из других орд подтянутся воины. Так что знал Мономах, что делает. Были у Михаила силы, чтобы выступить в поход и навести в княжествах порядок. Как присутствовала и вера в новоявленного князя, а иначе к чему ему устраивать тот подлог? «Вот что, Витя, завтра в 8 утра назначаю заседание Малого Совета. Оповести всех причастных». «Слушаюсь». Парень приложил к груди правую руку, обозначил легкий поклон и вышел из кабинета. «Отца о помощи просить не будешь?» – поинтересовалась Алия. «Пока незачем. Ни его, ни Кучуккана я призывать на помощь не стану. Порой нет надобности выводить в поле большое войско. Достаточно только одного осознания у противника того, что это может неминуемо случиться». «И что ты задумал?» «Отправлю к Худобею весть, что приказы великого князя следует выполнять. И коли он решил, что может на них не оглядываться, то стоит взглянуть в сторону своих кибиток. Ну и опишу местоположение нескольких крупных куреней. За мной уже закрепилась репутация человека, от которого в степи спрятаться невозможно. Сейчас, благодаря нашим планеристам, ее зарабатывает Мономах. Так что поверит Худобей, никуда не денется. После чего отколется от Ростиславичей и вернется в родные края». «А если он не пожелает уходить без добычи?» «Братья его не просто так призвали, а заплатили вперед. К тому же мне будет на руку, если Ростиславичи побьют Давыда с его поляками. А значит, им понадобится помощь Худобея». «Тебе тоже не помешает помощь. Не желаешь звать отца? Призови Кучуккана». «Это было бы правильным решением в военном плане, но большой ошибкой в политическом. Не дело приводить на Руси наземные войска, даже с самыми благими намерениями. То наше внутреннее дело, и нам надлежит самим в нем разобраться. Так будет правильно. И народ это поймет и примет». Горячку пороть не стали. Нигде не подгорает, а потому к походу готовились обстоятельно. Всего снарядили 2 полка, строевой в составе 1000 всадников и ополченческий в 1200 бойцов на боевых повозках. Только на этот раз все ополченцы при своих лошадях, что могло обеспечить как большую скорость, так и возможность увеличить конницу. Все ребята были из первой очереди мобилизации, а значит, молодые и недавно прошедшие строевую службу. Как результат, позабыть кавалерийскую подготовку еще не успели. Правда, спешить все же не стали. Имея возможность проходить ускоренным маршем в сутки по 50 километров, предпочитали обходиться половиной этого, а то и не больше 20. В этот раз ставка была не на быстроту и натиск. Быть поближе к месту событий, конечно, не помешает, но куда важнее оказаться на месте именно в нужное время. К примеру, когда вышли к землям, отведенным под кочевье черных клобуков, получили известие о произошедшем сражении, в котором братья наголову разбили Давыда, вынудив того отступить к Владимиру Волынскому, укрывшись за его стенами. Остатки наемной армии поспешили ретироваться в Польшу. Ростиславичи праздновали победу. Несмотря на то, что Худобей посчитал свои обязательства перед ними выполненными и увел своих воинов, победа у них была в кармане. Их наличных сил было вполне достаточно, чтобы добить Игоревича и захватить княжество. С войском черных клобуков встретились близ стойбища Куреня хана Худобея, где пограничники поставили гуляй-город. Михаил без особой опаски отправился в гости к хозяину, прихватив с собой дары. А то как же, неудобно с пустыми руками-то. «Вот и гляжу я на тебя, Михаил, и дивлюсь твоей наглости. С чего ты так уверен, что я не велю тебя казнить? Ведь войска Тиракана, как и Кучукана, я не вижу. С того, что память у тебя хорошая, хан, и ты помнишь, что я с меньшими силами стоял и против большего супостата. Да потому что знаешь, что пушки мои выжгут твое стойбище даже с такого немалого расстояния. А еще знаешь, что, убив меня вероломно, сильно разозлишь моего тестя, которому великий князь не станет мешать отомстить за подобное. Потому как мир с тем, кто контролирует пороги, куда важнее, чем данник, который лезет в свару родичей и несет разорение на земли Руси. Прими дары, хан, со всем моим уважением к тебе, и не побрезгуй советом. Более никогда не вмешивайся в усобицы Рюриковичей. То наше семейное дело, так и отвечай посланникам. Я уже успел позабыть, насколько ты дерзок. Прости, хан, и в мыслях не держал выказать тебе непочтение. То слова не мои, а наказанные мне великим князем. Приложив руку к груди с легким поклоном, повинился Михаил. Только в словах его не было и тени сожаления. Говорили они наедине. Послание Романова, нашедшее хана в общем лагере с Ростиславичами, было адресовано непосредственно ему. По всему выходило, что Худобей выполнил условия уговора и вернулся в родные стойбища с добычей. Да, град на меч не взяли, но и этого как бы немало. Так что лицо он сохранил. Только приложивший к этому усилия Михаил не собирался потакать ему во всем. Тот должен знать свое место и помнить, что ему всего лишь позволили выйти из этой ситуации с достоинством. Было дело, когда клобуки решили, что у них слишком мало воли, и дань великому князю они выплачивают слишком высокую. Восстали и подступились к Киеву. Но были жестко биты, так что не на одном только своем авторитете сейчас выезжал Михаил. Знали кочевники, насколько жесткой может быть рука Руси. На следующий день войско пограничников продолжило поход. Держались на стороже, но кочевники не выказывали агрессии, позволив русичам беспрепятственно пройти через свои земли. Вполне ожидаемая Михаилом реакция. Только чем черт не шутит, пока бог спит. Так что опаска не помешает. В дневном переходе от Теребовля соединились тысячи киевлян, из которых 200 были боярскими дружинниками, остальные – ополчения. Командовал этим отрядом боярин Бречеслав, тот самый, что 3 года тому брал под стражу Михаила, а еще имел с ним давнюю, хотя и неафишируемую дружбу. Романов, как и подобает его статусу, принял командование над объединенными силами и скорым маршем двинулся к стольному граду княжества. Прибыли они к своей цели на исходе следующего дня и разбили лагерь внутри гуляй-города ввиду стен Теребовля. Вообще-то, пограничники могли бы управиться и быстрее, но их сдерживала пехота киевлян. «Андрей, не форси. Твое дело передать боярину требования великого князя открыть ворота перед его людьми. Получить отказ и вернуться в лагерь», – напутствовал Михаил парня, некогда бывшего его оруженосцем. Сегодня он уже командир батареи пищалей, которые благодаря своей мобильности где-то даже предпочтительней пушек. Причем он не просто командует батареей, но еще и новаторством занимается. По его предложению, экипаж тачанки увеличен до 3 человек, и теперь у стрелка появился помощник. На счету Грекова несколько тактических приемов, как самостоятельного использования этих подвижных огневых средств, так и во взаимодействии с пехотой. Он же предложил использовать пищаль в спарке с огнеметом, что несколько увеличивает огневую мощь и боевую ценность тачанки. Парень успел жениться на сиротке, воспитывавшейся в их семье, и даже народить пару детишек, крестников Михаила. Так что, случись что с Андреем, будет горько и стыдно как перед женой, так и матерью с отчимом. Но посылать кого-то к стенам нужно. Нельзя вот так ни с того ни с сего начинать давить силой на свой же город. «Все сделаю, как подобает, Михаил Федорович. Не сомневайся», – заверил парень. «Ну, с Богом». «Тоха, трогай!» – распорядился десятник, обращаясь к своему неизменному другу и вознице. «Но, залетные!» – тут же сорвал тот с места тачанку. Четверка арабов с легкостью вынесла ее за пределы лагеря и понесла прямо по дороге, взметая из-под копыт и колес густые клубы пыли. Оно бы свернуть на траву, да только это дело такое. Всегда есть риск, что угодишь в какую-нибудь рытвину. А потому самая пыльная дорога предпочтительнее зеленой и манящей лужайки. Буквально через пару минут они были уже под стенами. Антон картинно осадил лошадей, присевших на задние ноги, и отправил к стенам пыльное облако, подхваченное ветром. Конечно, досталось и самим, не без того, но вышло зрелищно. «Я десятник дружины князя Михаила Федоровича. Имею послание воеводе Баяну!» Вскинув к рту жестяной рупор, выкрикнул Андрей. «А что, кого постарше не сыскалось?» Послышалось в ответ. «Угу, зазорно им. Поти сотник был куда солидней. А еще лучше сам новоявленный князь, которого, к слову сказать, Рюриковичи не особо-то и признают. Да общим решением приняли в Родовичи. Но в этот момент голова больше иным была занята. Они куда проще признали бы какого-нибудь быстрюка, чем вот такого брата, появившегося ниоткуда. А тут еще и десятника отправляет. Вообще-то Михаил все это прекрасно понимал. Но посылая Андрея, он преследовал сразу две цели. Первая – показать воеводе, что он со своим князем приступает закон, и разговаривать с ними на равных никто не станет. Будет суд, и им на том суде быть подсудимыми. И вторая – пищаль на тачанке должна послужить лишним аргументом в сторону благоразумия, а то мало ли, вдруг эти ребята позабыли об артиллерии пограничников. «Ты боярин Баян?» – поинтересовался Андрей. «Я сотник Трифон», – отрезал воин на стене. «Ну так позови боярина». «Не досуг ему с тобой говорить». «Тогда передай ему волю великого князя Владимира Мономаха отворить ворота перед князем Михаилом Романовым и впустить его дружину. Ему велено прекратить замятню вашего князя с князем Давыдом». «А как не откроем?» «Тогда совесть князя будет чиста, а кровь окажется на ваших руках». Ответ не заставил себя долго ждать, и, как водится, он был отрицательным. Кто бы сомневался. Там, где начинает говорить гордыня, разум отдыхает. «Андрей, готовь батарею. Заряжайте зажигательными стрелами», – выслушав доклад, распорядился Михаил. «Слушаюсь», – ответил десятник и поспешил к своим людям. «Ты что же, решил поджечь град?» – удивился Бречеслав. «К чему бы мне совершать такую глупость? Просто познакомлю теребовльцев с греческим огнем. А то слыхать слыхали, а каково оно и не ведают. А страшилка, она тогда до печенки доходит, когда своими глазами зришь. Вот пусть и поглядят. Сгорит одна башня, беды особой не будет. А вот память о том, как заливали водой, а пламя пуще прежнего, надолго останется». Вскоре послышались хлопки пищалей, и четыре дымных следа по крутой траектории пошли к цели. Все же недаром Михаил выдвинул Андрея. Тот и сам способным оказался, и подчиненным расслабиться не дает, заставляя тех по три бочки пота сливать на занятиях. Наводчики у него знают свое дело. Опять же, дистанция далека до предельной, а потому и разброс не столь велик. После второго залпа обстрел прекратили. Одна стрела несла порядка 300 грамм горючего. Дюжина уже получается больше 3,5 литров. Да не в одной точке, а разбросанного по разным местам. Защитники стен пытались совладать с множественными возгораниями, но поделать ничего не могли. По меньшей мере, пока не прогорело горючее. Только к тому моменту башня уже полыхала вовсю, хотя защитникам никто и не мешал сражаться с пламенем. Ни одна стрела не полетела в сторону города. Общими усилиями они все же смогли локализовать возгорание, а потом исправиться с ним. Однако от башни и части стены остались одни головешки. Стоит ли говорить, что произошедшее произвело на защитников города должный эффект? Даже если воевода с дружиной и был бы готов драться до последнего, горожане этого не допустили бы. Одно дело биться с ворогом, и совсем другое, когда он просто забрасывает тебя жидким огнем. К тому же и не ворог перед стенами, а посланник великого князя. «Ну что же, тут все», – констатировал Михаил, обращаясь к Бречеславу. «Оставляем боярина гораздо с половиной твоих людей и к червеню». «Думаешь, их там будет так же?» «Уверен. Как и в том, что, взяв вотчины города князей и их детей в заложники, мы станем им диктовать условия. С семейным человеком всегда можно договориться». «И с тобой?» «И со мной, и с тобой, Бречеслав. Потому я и берегу своих близких. Просто помни о том». «Да уж не забуду», —